Книга Иисуса Навина. Глава 24. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: «Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие, Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили к Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Восстал Валак, сын Сипфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи и ферезеи, и хананеи, и хиттеи, и гергесеи, и евеи, и иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских. Ни мечом твоим и ни луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он – Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему?» Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которая досталась в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.